Иван Богонцев, сын Алексея Богонцева. Ей было немножко одиноко. Я действительно в последние годы много общался с Натальей Евгеньевной. В 2007 году я поехал учиться в Париж, и Варя Бабицкая передала мне для нее блок сигарет. Это была спланированная акция, потому что она понимала, что Наталье Евгеньевне там немножко одиноко, и мне будет немножко одиноко. Наталья Евгеньевна меня очень тепло приняла. 3 года я там жил, я возил ей сигареты, а она меня кормила борщом из телячьих хвостиков. Я немножко жалею, что не научился его готовить, но у меня еще есть такая возможность. У нас были очень похожие встречи. Я приходил вечером, она тепло принимала, знакомила со своими друзьями, а я ее со своими. Вот говорят про ее безбытность. Не знаю. Может быть, я как человек молодой тогда ее не замечал, хотя сейчас задумываюсь и понимаю, что она существовала. Была небольшая проблема с пепельницами, которые Наталья Евгеньевна оставляла в неожиданных местах. Их было очень много всегда. Они всегда были полные, но меня впечатляло другое. Я очень хорошо помню, как первый раз в квартире на Ализиа попросил показать мне туалет, и она сразу заявила, что на этом унитазе сидело 3 нобелевских лауреата. Было еще кресло Бродского, тоже в квартире на Ализиа. Потом, когда она переезжала, она просто его выбросила, и этого я не прощу ни себе, ни ей. Огромное резное кресло ушло на помойку как раз тогда, когда у меня родилась дочь, и я улетел в Москву. Это характеризует черту, ужасно мне симпатичную в Наталье Евгеньевне, какую-то простоту. Она по-простому общалась со мной, с ее гораздо более уважаемыми друзьями. Что еще сказать? Конечно, в Париже ей было немножко одиноко. Мне потом стало менее одиноко, ко мне приехала жена и дочь, они тоже очень подружились, и Наталья Евгеньевна потом всегда передавала моей дочери в Москву книги, которые мы до сих пор читаем. Ей было одиноко, и единственное, что я могу поставить себе в заслугу, помимо встреч в аэропортах, что однажды, когда мы сидели с ней вечером, и я как раз задумался над тем, как скрасить ее быт, я придумал завести ей живой журнал «ЖЖ». Мы сразу же сели и завели. Очень хорошо помню, как мы долго выбирали ей ник. На моей жизни это сказалось так. Пришлось немедленно покинуть ЖЖ, потому что я, конечно же, не справился с энергетикой Натальи Евгеньевны, которая канализировалась в одно русло. С другой стороны, наши встречи приняли неожиданный оборот, потому что я приходил к ней в гости, мы начинали спорить с другими гостями, а Наталья Евгеньевна садилась за ЖЖ. И так пробегала 4 часа. В конце она вставала, обнимала меня, и мы расходились.